Глава 56. 10 дней спустя Селеста деловито выбирала овощи на восточном рынке, перед этим успев забежать из конторы домой, чтобы проведать Родди. Узнав из телеграммы о приезде Гровера в Англию, Селеста лихорадочно строила планы. Их скорый отъезд должен храниться в тайне. Сегодня она в последний раз приготовится к уроку этикета, испечет английские булочки, или, как здесь их называют, маффины с остатками смородинового джема. Если она поторопится, то еще успеет подготовить гостиную для демонстрации правил поведения хозяйки дома. Как изящно сесть, когда положено вставать, как создать непринужденную обстановку и поддерживать светскую беседу. В 20 веке все это кажется чудным и нелепым. Ее ученицы – умные, одухотворенные девушки, чьи интересы не должны ограничиваться лишь браком и общением в свете. Как легко закружилась на этой карусели сама Селеста, и как трудно с нее спрыгнуть. Конечно, ей не хватает модных нарядов и других атрибутов богатства, однако роскошь, которой она жила прежде, далась ей недешево, и главным стало стремление к свободе. Прочитав послание Мэй, в котором та подробно описала встречу в соборном дворе, Селеста первым же делом остригла волосы и сделала их более темными при помощи крепкой чайной заварки. Рыжий цвет слишком бросается в глаза, да и от локонов давно пора было избавиться. Все женщины, с которыми она работает, носят стрижки, хотя поначалу Селесте казалось, что вместе с волосами она распрощалась и с молодостью. Аккуратные шляпки в форме колокола и береты помогли скрыть выдававшую ее рыжину. На смену узким длинным юбкам с перехватом ниже колена пришли более короткие. Однако у Селесты не было средств, чтобы следовать последним веяниям моды. Она обходилась простым черным костюмом из двух предметов. С одной стороны, выглядит он вполне прилично, а с другой – в нем легко затеряться в толпе. Внезапно Селеста почувствовала на себе чей-то взгляд и инстинктивно оглянулась. Она встретилась глазами с усмотревшим. Тот стоял довольно близко, после чего он удовлетворенно улыбнулся себе под нос, словно узнал ее, и продолжил делать покупки. Это был мужчина средних лет в фетровой шляпе и плаще из прорезиненной ткани. От него пахло дешевыми сигарами. Селесту кольнул страх. Кажется, она видела его раньше в трамвае. Он преследует ее? Сердце забилось в панике. Если да, это может означать только одно. Селеста выронила пакет с морковью и, не оборачиваясь, бросилась к выходу. Она хорошо ориентировалась в районе Восточного рынка и сделала крюк к военно-морскому госпиталю, чтобы там выскочить на перекресток с Пенсильвания-авеню. Она надеялась, что оторвалась от преследователя. Тротуары были запружены пешеходами. Селеста старалась не бежать, а идти быстрым шагом. Недалеко от Южная Каролина-авеню она увидела галерею магазинов и, обливаясь потом от страха, нырнула в первую попавшуюся лавку. Навстречу ей шагнула женщина, тоже одетая в черное. «Чем могу помочь?» «Меня преследуют», — задыхаясь, выпалила Селеста. «Мужчина в фетровой шляпе. Он гонится за мной». «Идемте со мной», — мягко произнесла женщина. «Я проведу вас к черному ходу. Этот человек пожалеет, если явится в мой магазин». «Куда вам надо?» «К югу, на Ди-стрит». «Благодарю вас». «Вы не американка?» «Англичанка», — улыбнулась Селеста. Как быстрее всего попасть отсюда на Ди-стрит? Выйдете на 12-ю или 13-ю улицу и пойдете прямо до пересечения с Кентукки-авеню. Там много переулков, где можно спрятаться. А этого типа предоставьте мне, дорогая. Вам туда, через двор и в проход. Удачи! Благодарю вас от всего сердца, — стуча зубами, пролепетала Селеста. Мы, вдовы, должны держаться вместе, а то некоторые считают нас легкой добычей, раз мы потеряли мужей. Селеста не стала возражать доброй женщине и думала только о том, как бы поскорее вернуться к Родди. Что если Гровер велел этому человеку схватить мальчика? А вдруг он уже это сделал? Мэй рассказала ей о фотографии, на обороте которой указан адрес студии. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы навести справки и заказать копию фотокарточки. Свою фамилию Селеста не называла, однако фотограф может вспомнить дату ее визита или еще какие-нибудь подробности. А вдруг детектив, нанятый Гровером, уже давно ходит по пятам за Селестой и успел изучить все ее маршруты? Она неслась, не смея оглянуться, пока грудь не начала жечь огнем. Увидев Родди, который ожидал ее на крыльце, Селеста облегченно выдохнула. «Быстро в дом!» — приказала она, трясущимися пальцами пытаясь повернуть ключ в замке. «Ай, мама!» «Быстро, быстро!» Селеста схватила сына за руку, втащила с улицы домой и щелкнула засовом. «Кто-нибудь приходил? Спрашивал меня?» Родди помотал головой. «Мне переодеваться?» — спросил он. «Нет, сегодня не надо. Пожалуйста, уложи самые ценные свои вещи в саквояж, тот, что под лестницей. И не забудь взять книги. Только не все, конечно, 2-3 любимые. Я иду паковать чемоданы. Мы собираемся на отдых? Что-то вроде того. Поедем на север. Но ведь сегодня четверг, у тебя урок и чаепитие, — удивился Родди. Нет-нет, я оставлю на двери записку. Поторопись. Нельзя терять ни минуты. «Нас ждет большое приключение!» «Ура!» — обрадовался Родди. «Ну, хоть кто-то в этом доме счастлив!» Мысли вихрем кружились в голове Селесты. «Как проехать через весь город и попасть на вокзал Union Station?» «На трамвае?» «Рискнуть и пойти пешком?» «А может, дождаться темноты?» Если шпик Гровера следит за домом, выходить опасно. Кто знает, вдруг Гровер притаился поблизости и хочет собственноручно выкрасть сына? Возможно, она все это выдумала. Однако выражение триумфа на лице сыщика прочно отпечаталось у нее в памяти. «Успокойся», — велела она себе. «День, которого ты боялась, наступил, но ты знала, что он придет. Для побега почти все готово». Неожиданно у Селесты созрел дерзкий план, рискованный, но стоящий. Она собьет детектива со следа. Нужно бежать. Задерживаться нельзя. Никто не посмеет отнять у нее сына. Никто и никогда. Спокойно. Спокойно. Если сыщик поджидает на улице вместе с Гровером, они будут думать, что ты вылетишь из дома прямо сейчас. Можно попробовать другой способ. Он наверняка сработает. Только надо действовать быстро. Стараясь унять дрожь в руках, Селеста загремела чашками и блюдцами, разложила на блюде кексы. «Итак, барышни, сегодня мы с вами поиграем в игру с переодеванием, чтобы вы почувствовали себя в других ролях. Леди должна судить о людях не по внешнему виду, простой одежде или униформе прислуги, а по их добрым поступкам. Покажу вам пример. Я надену чье-нибудь платье и пройдусь по улице, чтобы вспомнить себя в 14 лет. Мы выйдем на прогулку и будем притворяться». «Как в шарадах?» — спросила Мейбл, одна из девушек, посещавших церковь. «Не совсем», — ответила Селеста, уловив недоумение учениц. «Давайте немного позабавимся. Просто пойдем гулять и делать покупки в чужих нарядах. Вы все уже умеете культурно пить чай. Теперь для разнообразия поучимся представлять себя в другом образе». Девушки явно были заинтригованы и рады изменению привычного хода урока. «Да, риск есть, но он того стоит. Уговорить Родди переодеться в девчачье платье оказалось сложнее. Мам, я не буду играть в эту дурацкую игру». «Пожалуйста, делай, как я говорю», — зашептала Селеста ему на ухо. «Это очень важно. Маскировка, Родди, ключ к успеху». Самая миниатюрная из девушек поменяла свое платье и нижние юбки на матросский костюмчик Родерика, в который втиснулась с трудом. На голову ей нахлобучили его канапе, а хвостики спрятали внутри. Всем стало смешно, и только Родди насупился. Селеста нарядилась в школьную форму Мейбл, и девушки опять рассмеялись. Селеста скрыла волосы под беретом и направилась к двери, делая вид, что это всего лишь глупая игра, а вовсе не серьезнейшая попытка избавиться от преследователей. Она с сожалением посмотрела назад. Четыре комнаты, которые они называли своим домом, до последнего времени были их тихой гаванью. «Не время впадать в сентиментальность», — одернула себя Селеста. «С собой надо взять лишь документы и самое необходимое. Чтобы не повторить прежние ошибки, к этому путешествию она подготовилась как следует. Ну, пройдемся до угла ради смеха и прислушаемся к собственным ощущениям», — сказала она ученицам. Возбужденно хихикая, девушки, обменявшиеся друг с другом платьями и шляпками, вышли через парадную дверь, спустились по ступенькам крыльца и ступили на тротуар. Селеста махнула на прощание пустому окну и цепким взглядом окинула улицу. Да, тот же самый человек сгорбился на углу, делая вид, что читает газету, и, стараясь не обращать внимания на гомонящих школьниц, которые перешли на другую сторону и свернули за угол. Что же, Гровер вот-вот явится сюда собственной персоной? Мужчина в фетровой шляпе остался на своем месте, когда вся компания скрылась за углом и двинулась в направлении 16-й улицы. Селеста знаком задержала девушек. «Здесь мы должны расстаться. Простите за этот спектакль с переодеванием, но нам необходимо скрыться», — шепотом произнесла она, а потом юркнула на задний двор, где за дверью стояли припрятанные чемоданы. Озадаченные и расстроенные девушки молча переоделись обратно. Родди стянул с себя ненавистное платье, глядя, как мать прощается с ученицами и целует каждую в лоб. «Скажите родителям, что я уезжаю в незапланированный отпуск, а когда вернусь, сообщу им письмом. Спасибо, что вы у меня такие умницы. И последняя просьба. Мейбл, можно я побуду в твоем платье еще некоторое время? Я оставлю его на вокзале, в камере хранения». «Что происходит, миссис Вуд?» Селеста не ответила. Как объяснить свое странное поведение в эти драгоценные минуты перед расставанием. Сейчас не время. Ей и Родди нужно добраться до центра города, прежде чем сыщик раскроет обман. Девочки, скажу лишь одно. Благодарю за вашу помощь в маленьком сегодняшнем спектакле. Наверное, вам все это кажется смешным маскарадом, но вы даже не представляете, как высоко я ценю ваше участие в нем. Помните, не бойтесь нарушить правила, если того требуют убеждения. Поступайте обдуманно, не позволяйте другим руководить вашей жизнью, и у вас все прекрасно сложится. Две девушки подхватили дорожный НССР Селесты, еще одна взяла саквояж. «Если хотите, мы проводим вас до автобуса». «Нет», — возразила Мейбл Уайтли, — «у меня есть идея получше. Идемте ко мне домой, и Блюэт доставит вас на вокзал в автомобиле». Селеста едва не разрыдалась от переполнявшего ее чувства благодарности, однако взяла себя в руки, улыбнулась и просто сказала: «Спасибо, это очень мило с твоей стороны». Покидать насиженное место нелегко, но выбора у нее нет. Гровер знает, где они живут, как выглядят. Он снабдит детективов фотографиями. Тем не менее, посредством розыгрыша с переодеванием Селеста выиграла немного времени. У нее есть необходимые документы и деньги на билеты. На этот раз она вернется домой. Всю дорогу до вокзала Union Station Селеста обливалась холодным потом и смотрела в окно, ожидая заметить преследователей. Гровер наверняка уже ринулся в погоню. Движение на дороге внезапно замедлилось. Лимузин остановился. Селесте хотелось выскочить из машины и бежать бегом, лишь бы поскорее оказаться в вагоне. Однако она понимала, что разумнее откинуться на спинку кожаного кресла, расслабиться и спокойно просчитать дальнейшие шаги. Никто не подозревает, что она может добираться до вокзала в роскошном авто. Поставил ли ее муж соглядатаев на вокзале? Селеста и Родди купят билеты на поезд до Нью-Йорка, а потом до самого отправления будут прятаться в дамской комнате. В безопасности они окажутся только после того, как сядут на пароход. Хотя мысль о том, чтобы вновь подняться на борт трансатлантического лайнера, наполняла Селесту ужасом. «Соберись с духом. Мэй смогла сделать это в гораздо более тяжелых обстоятельствах. Прояви твердость характера».